Сергей Кучуков за Серегу Попова. Еду в давно полюбившееся и близкое мне село. Когда-то более 200 лет назад его основали переселившиеся сюда часть жителей Беломестной Слободы, Лысых гор. Оттого и название соответствующее – Беломестная двойня. Сегодня она встречала меня гололедом, унылым серым небом, колючим ветром и абсолютным безлюдьем на улицах. Под стать погоде на душе не опускающиеся тревога и жестокие вопросы. А вовремя ли я? А нужны ли кому-то сейчас мои разговоры, расспросы? Да гостей ли сейчас? Ведь ехал я в дом, куда пришла беда, и навеки вечной поселилось горе. Я ехал к родителям погибшего в ходе спецоперации парня. Николай Александрович и Ольга Петровна Поповы встретили хорошо. Отлегло от сердца. Показали добротный дом, немалое по нынешним временам хозяйство, где и трактора, и коровы, и лошадь, другая живность, а для души красавцы-голуби. Был чай ароматный, беседа неторопливая и семейная летопись в многочисленных фотографиях. Я всматривался в лица Николая и Ольги, по сути, совсем еще молодых людей, и не мог не подивиться их мужеству, их умению оставаться добрыми, не зачерстветь, не отгородиться от всех и вся. Постепенно складывалась мозаика жизни обычного русского парня из села в Притамбовье. Жизнь короткая, будто звезды и погасший полет. И в то же время по-своему яркая и неповторимая. Жизнь, отданная за други своя и отечество. Родился в Беломестной двойне в 2001 году. Учился в местной школе. Слово любознательным, учеба давалась легко. К примеру, заданное стихотворение заучивал наизусть, пока возвращался из школы домой. Больше всего ценил дружбу, помощь товарищу всегда считал главным долгом. Класс был по-настоящему сплоченный, свою привязанность и добрые отношения они бережно хранили после окончания школы. В классе из 6 мальчиков 4 носили имя Сергей. Его доброту, отзывчивость отмечают его первая учительница Зоя Ивановна Левина и классный руководитель Наталья Викторовна Ханина. А еще они рассказали, что, пожалуй, не было ни одного школьного мероприятия, где Сергей не был бы участником, а чаще всего заводилой, будь то посадка деревьев будущего парка Победы в селе или организация самодеятельного концерта. А его учитель физкультуры и ОБЖ Кучуков Виктор Николаевич добавляет, что и спортсменом он был отменным, редко возвращался с соревнований по волейболу, футболу, лыжным гонкам без призов и наград. На школьных парадах и линейках он знаменосец, а в играх зорница, поиск, бессменный капитан. А еще и это обостренное чувство справедливости. Очень часто от него можно было услышать «так нечестно». Дальше можно было не сомневаться, он обязательно добьется, чтобы было по-честному, по справедливости. С раннего детства Сергея тянуло к технике. Не без участия отца формировалась не только любовь к моторам, но и практические навыки. Подростком чинил друзьям мопеды и мотоциклы, а старшеклассникам уже регулировал клапана на машинах деревенских автомобилей. Потому и выбор для продолжения учебы в Тамбовском автотранспортном техникуме имени Солнцева не случайен. Учился хорошо, к освоению будущей специальности подходил ответственно. Именно в семье, в школе, а позднее в техникуме формировался характер парня, его жизненные приоритеты и ценности. Основательно, но без лишних слов и показухи, складывалось чувство долга, любви к своей родине. Не могло не сложиться, на пустом месте из ничего такое не складывается, да и герои не рождаются. В доме всегда жила и сегодня продолжает жить память о предках Сергея, Алексея Рязанове, сапёре Великого Отечественного, умершем от ран после войны 21-го года, о пропавшем без вести его братья Николая Федоровича, о Попове Даниле Федоровиче, освобождавшем Варшаву и лихом кавалеристе, Рязанове Федоре Петровиче, прошедшем дорогами войны от Москвы до Берлина. Со школьных стендов на него смотрели его односельчане, прошедшие Афганистан и Северный Кавказ, в том числе и не вернувшиеся с этих войн. Про техникум и говорить не приходится, из его стен вышло 6 героев Советского Союза. Примеры истинного служения Родине всегда были рядом. Служить срочно довелось механикам-водителям БТР в танковой бригаде в Нижегородской области, а через год 3 февраля он напишет рапорт на службу по контракту. Что подвигло его на этот шаг, вряд ли мы найдем сейчас ответ. Через 20 дней было объявлено о начале специальной военной операции. Непосредственно в боевых действиях он с 20-х чисел июня. Воевал под Изюмом. По словам сослуживцев, будучи водителем БТР, оборудованного под передвижную радиостанцию, фактически спас их. После корректировки огня нашей артиллерии они были засечены противником и попали под шквальный обстрел. Виртуозно управляя машиной на запредельной скорости, Сергей смог избежать прямых попаданий и вырвался из зоны обстрела. Бои шли непрерывные, далеко не все удачные для наших войск. Сергей возмужал и даже на фотографиях того времени выглядел гораздо старше своего возраста. И в душе перемены. В письмах и во время краткосрочного отпуска бережное и трогательное отношение к родителям, неподдельная любовь и внимание к младшим братьям, Александру и Ивану, к другим родным и близким, словно боялся не успеть, не долюбить, собственным теплом не одарить. С началом сентября под Изюмом было особенно жарко, мы вынуждены были отступать. Представилась возможность уехать в Белгород для ремонта поврежденной техники, но он заявил: «Остаюсь с ребятами». В бою под Петропавловской одна из наших подразделений вела отчаянный бой в полукружении. Радировали, что боеприпасы на исходе, окруженные были по сути обречены, счет шел на минуты. Именно тогда рядовой Попов сколотил, возглавил группу добровольцев. Загрузив БТР боеприпасами, они рванули на помощь. По рассказам очевидцев, из числа сумевших позднее вырваться из окружения, все произошло на их глазах. Намчавшийся к ним БТР обрушился шквальный огонь, и через некоторое время он был подбит. Они видели, как Сергей вытащил из поврежденной машины 4 своих раненых друзей, перенес их под деревья лесополосы и стал перевязывать. Из множества грохотавших рядом разрывов один разорвался совсем рядом. Никому из 5 добровольцев выжить не удалось. Так жил, воевал и ушел из жизни русский парень из Притамбовья Сережа Попов. Из наших сердец не уйдет только и в памяти не сотрется через несколько дней открытие мемориальной доски на его родной школе. В Музее истории транспорта и дорожного хозяйства Тамбовской области в его техникуме экспозиция готовится. Еще бы улицу Луговую в его родном селе, где родился и вырос, назвать его именем. Некоторое время спустя от сослуживцев Сергея из танковой бригады в Беломестную Двойню пришел видеоролик, в котором самоходка ведет артиллерийскую дуэль, а на посылаемых снарядах имена и фамилии их погибших друзей и голос командира. За Максима Новикова выстрел. За выстрел. За Серегу Попова выстрел.